Глава 41. Деньги гости, то нет, то горсти. Проводив с утра семейство Демидовых, мы остались с котами наедине. Рыжий Брэд шустро скрылся в неизвестном направлении, голенький Брюс вальяжно лежал на тапках Ники и согревал их своим теплом. Я перечитывала инструкцию по уходу несколько раз, чтобы не перепутать, кто любит чесание живота, а кто носится вечерами по коридору за игрушечной мышью. «В конце концов, коты — это не дети, я смогу», — заверила себя. В обед раздался звонок в дверь, и мы с разбуженным Брюсом переглянулись. Ника просила никому не открывать, но незнакомец не сдавался. Кот не выдержал первым, издал громогласное «мяу» и пошел к входной двери. «Думаешь, стоит посмотреть?» — спросила я. Как писала Ники, мальчики любят, чтобы с ними советовались по любому вопросу. «Мяу!» — ответил Брюс, и я решилась прильнуть к двери. «Вы кто?» «Дикая, открывай дверь». Я узнала голос фотографа Германа. «Я с дарами от великого денежного гуру». Я оглянулась на Брюса, выжидая кошачьего совета. Тот зевнул и снова свернулся клубком на домашней обуви Ники. «Да открывай ты! Еще уволят меня, если ты не заберешь корзину!» «Корзина?» Любопытство захлестнуло меня. Я тихонько приоткрыла дверь. «Шире открывай! Тут 10 килограммов!» Парень с трудом затащил в коридор огромную корзину с диковинными оранжевыми и желтыми плодами. Следом быстро вышел, ничего не объяснив. Мы с Брюсом уставились на корзину. Кот подобрался поближе и встал на задние лапы, чтобы понюхать содержимое. Пахло приятной сладостью. Я протянула руку и вытащила из корзины лист бумаги, свернутый в трубочку и перетянутый кружевной лентой. Затаив дыхание, развернула записку и прочитала. «Помню, как тебе понравились азиатские фрукты. В корзине папайя и манго. И еще один приятный сюрприз. Герман». Я вытащила несколько фруктов из корзины и положила на пол. За ними пряталась розовая атласная коробочка, перевязанная пышным бантом. Что же в ней? Будто зачарованная, я открыла коробку и увидела свежие бутоны орхидей, роз и гортензий. Между цветами лежали кубики из шоколада, на каждом своя буковка. «Ты чудо!» — прочитала я. Внутри все затрепетало, я прослезилась. Никто не делал мне таких трогательных сюрпризов. Герман точно владеет очаровывающей магией. Брюс воспользовался моментом и запрыгнул в корзину с фруктами. «Куда?» — вытащила я проказника. «Сначала давай все оттуда достанем». В моем мире я никогда не встречала столь романтичных подарков. Едва принюхалась к мягкому аромату цветов и шоколада, как приметила в атласной коробочке еще одну свернутую записку, вытащила, сняла крохотную кружевную ленту и развернула бумагу. «Дракон в Гонконге не слишком тебя впечатлил, но и я хочу показать настоящего. Будь готова сегодня вечером к 19:30. Я заеду. Герман». Я прижала записку к сердцу. Она пахла шоколадом. Не удержалась и запустила в рот сладкий кубик со знаком «минус». Шоколад медленно растаял во рту. Какой вкуснющий! Брюс второй раз запрыгнул в корзину, и я недовольно фыркнула. «Если мальчики хотят что-то сделать, то проще им разрешить. Они все равно не остановятся», — гласила инструкция Ники. «Ну ладно. Хочет в корзину? Пускай прыгает. Но не на мои подарки». Я вытащила фрукты и переложила на стол. Только корзинка освободилась, Брюс уже деловито сворачивался внутри нее, аккуратно поджимая под себя лапы. Поставив коробку с цветами и сладостями на кухне, я помыла два оранжевых фрукта и порезала их на кусочки. Они оказались удивительно спелыми и сочными. Вот только осилю ли я 10 килограммов? Поразмыслив, я решила, что Нику с Глебом фрукты тоже не дождутся, чересчур спелые, испортятся. Оставалось раздать немного гостинцев соседям. Наверное, не слишком воспитанно передать часть самому Герману. Я сложила несколько фруктов в пакет и вышла из квартиры. Появится кто-нибудь из соседей, им и отдам. Может быть, дети выбегут на прогулку или мамочки за покупками. Я бродила по лестнице, останавливаясь на каждом этаже, и выжидала, кого бы угостить. Люди за железными дверьми словно меня опасались, попрятались и не выходили. В конце концов, я набралась смелости и позвонила в первую попавшуюся дверь. Поскольку Ника дала строгую инструкцию никому не открывать, я не ждала, что меня примут. Но дверь, на удивление, быстро распахнулась. Передо мной стояла тонкая пожилая женщина. «Здравствуйте. Возьмите несколько фруктов. Мне подарили слишком много, я столько одна не съем». Старалась излучать доброжелательность. «Они не отравленные, очень вкусные». Женщина, смутившись, ничего не ответила. «Вас здесь никогда не видела. Давно живете?» — спросила она из дверного проема. Я указала на верхний этаж и объяснила, что живу у Ники с Глебом. «Демидовых знаю», — расплылась в улыбке женщина и открыла дверь пошире. «Заходите, попьем чаю. Недавно пироги пекла с яблоками. Как Ника, еще не родила?» Я живо юркнула внутрь. От пирогов бы я не отказалась. Можно на вечер ничего тогда не готовить. А ведь следует тщательно подкрепиться, раз Герман поведет меня в пещеру к настоящему дракону. «Давайте вы мне фрукты, я вам пироги». Женщина заглянула в пакет. «Это манго? Завтра напеку с ним пирожков. Заходите еще раз на чай. Меня Инна зовут». Я тоже представилась. Инна долго выспрашивала, откуда взялось мое редкое имя, а я и не знала наверняка. Помню, что мама рассказывала, как в нашем роду счастливо сложилась жизнь у прабабки Торы, а прапрадед Вик слыл знатным боевым магом. Ка, по старинным преданиям, божественный дух человека. Вероятно, она соединила все в моем имени. Инна слушала внимательно и посоветовала писать сказки, чем сразу мне понравилось. К тому же от нее веяло материнским теплом и светом, как и от Ники, а еще опытом. Ее квартира оказалась небольшой, но уютной, и когда мы разговорились, я задала свой сокровенный вопрос. «А что?» Ника предписала у каждого спрашивать. «Как мне получить свое жилье в Москве?» — поинтересовалась я. Женщина рассказала про своих детей, как те купили новую квартиру в ипотеку. Я записала слово на салфетке и обещала поискать, что оно означает. Вот уже набирались разные варианты. «Работает магия Ники, что бы Медея ни говорила». Уходя, я дала слово заглянуть на пирожки с манго и папайей. «Герман скоро придет, мне же еще собираться в поход к дракону». Решила одеть что-нибудь немаркое. Штаны, которые не жалко испачкать, и просторную рубашку. Мы с Никой носим вещи схожего размера. Она не обидится, если я возьму кое-что из ее гардероба. Хуже выйдет, если перепачкаю свои малочисленные платья. Я забралась в самую глубь шкафа Ники, чтобы достать то, что она точно давно не носит, и завизжала от испуга. Из гардероба яркой молнией выскочил рыжий хвост. «Брэд», — взмолилась я, — «лучше бы в корзине спал». «Мяу», — выдал кот, наверное, поясняя, что корзина занята. Выбрала черные потертые штаны и темно-зеленую рубашку. Брюки в некоторых местах оказались порваны. Я рассмотрела на просвет дырки, подергала за вылезающие из швов нитки. Вот же шьют в Москве. Для похода к дракону точно подойдут. Мы ведь в лесу станем его искать. Но непонятно, зачем в столь позднее время. Лучше бы выбрались на рассвете, пока ящер еще спит, чтобы не потревожить и не прогневать. Я потерла кольцо на удачу. Увидеть настоящего дракона в Москве? Ну и пусть. Ника уверяла, что их не существует. Герман все-таки его нашел. Междуглавие. Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. Герман стоял у запертой двери квартиры Глеба и Ники, размышляя, в какой момент лучше объявить Викторике, как он ее раскусил. Давно догадался, что ее подослали конкуренты, чтобы развалить его многомиллионный бизнес. Естественно, он рассчитывал убедиться в своих домыслах по ее реакции. Прямых доказательств он не нашел. Его служба безопасности выпотрошила вдоль и поперек Шарашкину контору Медеи, торговавшую сувенирами. Герман видел Викторику рядом с той женщиной и тем же вечером поставил задачу безопасникам выяснить детали. Денежные амулеты принадлежали ИПшнику, распространявшему сувенирную продукцию и массажеры. Какие-то чертовы массажеры всех цветов и мастей. Массажеры! Где он, Герман Оро, и где массажеры? Какая связь? Вот и служба безопасности не отыскала связи. Между тем, Герман чувствовал, что-то с Викторикой нечисто. Откуда столько совпадений, будто она создана точно для него? Почему нет настоящего паспорта? Почему, чем больше он общается с ней, тем труднее ему концентрироваться на работе? Точно, дело нечисто. Ему уже не 16 лет, чтобы переживать, что делает девушка, когда его нет рядом. Да она и не его девушка. Разумеется, Герман нанял детектива, чтобы тот присматривал за Викторикой и докладывал, куда она ходит. Через Глеба поставил на его домашний компьютер приложение, фиксирующее, на какие сайты заходят пользователи и что пишут. Но все без толку, не прокололось ни разу. Хуже всего, что Герман начинал ловить себя на том, что думает о Викторике. Почему-то сейчас не с ним, а у Ники. Мужчина позвонил в дверь и натянул улыбку. Сначала они отлично проведут время в пафосном московском ресторанчике «Золотой дракон». Потом, когда она расслабится и потеряет бдительность, он и задаст каверзные вопросы. Викторика отворила дверь, и Герман застыл с каменным лицом. Пожалуй, следовало предупредить девушку, что он поведет ее в роскошное место, где стены покрыты сусальным золотом, люстры из настоящего хрусталя, а официанты услужливо рассказывают необычные истории перед подачей блюд. К тому же, вот повезло, в ресторане есть дракон. Викторика так любит драконов, что невозможно ей отказать, даже если тот дракон на мужском кольце, принадлежавшем директору ювелирного магазина, которое не продается. Герман умеет договариваться с людьми. Девушка стояла перед ним в рваных джинсах и свободной мужской рубашке. «Я готова найти настоящего дракона». Она потрясла в воздухе своими маленькими кулачками, словно собралась в длинное и опасное путешествие. Куда-нибудь в Средиземье, через леса и горы. Только съестных припасов в рюкзаке не хватало. «Взяла нам пирожков с яблоками», — откликнулась Викторика, закрывая перед его носом квартиру. «Далеко до дракона?» Она в припрыжку побежала к лифту. Герман неспешным шагом спустился к машине вслед за Викторикой. Пристегивая ее ремнем безопасности, он вспомнил, как, будучи подростком, мечтал заявиться в дорогой ресторан в нелепом виде, доказать, что у него свои правила. В то время это было для него обычным подростковым протестом, который он так и не осуществил. «Нас не выгонят», — решил он про себя, «как они посмеют выгнать Германа Оро». Он стянул с себя пиджак, кинул галстук на заднее сиденье и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. В «Вперед! К дракону!» Герман взял девушку за обе ладони и помог выбраться из машины. «Пироги лучше оставь внутри». Он прижал к себе ее за локоть и потянул в полутемное пространство ресторана. «У нас забронирован приватный зал», — кивнул Герман официанту. Викторика несмело осматривалась по сторонам. Увидев повара, она остановилась и с нескрываемым страхом в глазах спросила: «Здесь убивают драконов?» Герман замер. «Пора отмучиться уже с этим ящером». Придерживая девушку, он подвел ее к затемненной стене и указал на подпись. «Настоящий дракон», — прочитала она вслух. «Нужно попросить зажечь свечи, тогда ты его увидишь». Мужчина подозвал официанта, и тот, не спеша, выполнил просьбу. Стена озарилась танцующими бликами, и Викторика, оторвавшись от Германа, подошла ближе. Мужчина помнил, как ему показали дракона на стене в первый раз. Позолоченная чешуя ящера горела пламенем, глаза следили за каждым его движением, а клыки смотрелись вполне натурально. Челюсть, понятное дело, отобрали у крокодила. В общем, чучело выглядело очень эффектно. К тому же официант за спиной сразу начинал рассказывать историю открытия ресторана, связанную с легендой о пораженном драконе. В этот раз Герман шикнул на подоспевшего мужчину, чтобы тот отошел и не мешал. Девушка поежилась и повернулась, расстроенная. «Это чучело», — она пожала плечами, «да и маленький какой-то, словно не настоящий». «Написано», — Герман ткнул в табличку, «настоящий дракон». «Не уверена». Она снова пожала плечами. «Вдруг обманывают?» «Тебе обязательно нужно попробовать, как здесь готовят. Вот настоящее чудо, а не дракон». Мужчина сжал ладонь девушки и повел за собой. Похоже, дракон ее совсем не впечатлил. Уединенный зал на двоих. Стол в центре округлой комнаты, вокруг подносы с разными закусками азиатской кухни, два официанта, которые обслуживают только Германа и Викторику. «Мне нравятся вот эти кусочки». Девушка показала палочкой на роллы с толстым куском угря сверху. «Я запомню». Герман усмехнулся. «Кстати, не отдал тебе зарплату за последние дни, когда ты работала денежным магом, и бонус. Вот деньги». Мужчина положил на стол белый конверт. Если девушка задумает набивать себе цену, чтобы вернуться к нему, то сейчас как раз идеальный момент. Викторика медленно доживала кусок угря, взяла конверт и, не посмотрев внутрь, положила его в сумку. «Даже не пересчитаешь?» «Уверена, что ты честный человек», — ответила она, пригвоздив палочками к тарелке гигантскую креветку. Мужчина забрал с подноса упитанного осьминога и решил еще потянуть с разоблачением. Само присутствие Викторики рядом его расслабляло. Официанты приносили новые подносы с деликатесами. После некоторых кушаний задерживались у стола, чтобы звонко рассказать небывалые истории, как появилось блюдо. Герман рассматривал Викторику, а девушка с восхищением в глазах слушала официанта. В какой-то момент она не выдержала, достала ручку и принялась записывать что-то мелкими буквами на помятом, сложенном в четверо клочке бумаги. «Что ты делаешь?» — усмехнулся мужчина. «Идеи! Повсюду идеи для моей первой книги!» Ее глаза светились. «Пиши лучше в заметках, в телефоне». «А я не знаю, где это». Смущение девушки казалось абсолютно искренним. «Серьезно? Давай покажу». Викторика передала ему телефон. И Германа будто шибануло током. «Ее телефон!» На почту мужчине ежедневно поступает отчет от детектива и отчет от приложения, фиксирующего сайты, на которые выходят с домашнего компьютера Глеба. Теперь и телефон девушки в его руках. Вот и момент истины. Мужчина, не смущаясь, залез в сообщение, пробежался глазами, выхватывая первые фразы, четким движением прокрутил диалоги до конца. Не найдя ничего компрометирующего, он перешел в звонки. Как мало она общается, и кто постоянно набирает ее номер? Только два телефона. Один номер принадлежит ему, а второй... Мужчина тотчас забил нужные цифры у себя на смартфоне в поисковик. Было бы слишком прекрасно, если бы второй телефон засветился в сети и показал хозяина. Но вдруг... Не каждый привык осторожничать и просчитывать все до мелочей, как он. Агентство праздников и еще немного волшебства. Ответ вылез, подцепив за собой видео с приветствиями от владелицы. Сюжет автоматически включился, и только Ника Демидова издала первый воркующий звук, Герман молниеносно нажал на паузу. Уф, едва сам не прокололся. Герман виновато взглянул на Викторику. Та отложила бумагу и с аппетитом грызла королевскую креветку в карамели. Другая девушка на ее месте давно устроила бы истерику из-за того, что мужчина копается в ее телефоне, а Викторика... Есть в ней что-то не от мира сего, что-то таинственное и невероятно притягательное. «Вот здесь...» Он протянул ей телефон, открыв приложение с заметками. «Очень удобная штука. Держишь полезные мысли в одном месте». Небрежно коснувшись руки девушки, он понял, что не хочет ее отпускать. Кто бы за ней ни стоял, она должна принадлежать одному ему. «Спасибо, что показал». Викторика едва заметно улыбнулась. Не разобралась пока с этими телефонами. Где эти чертовы конкуренты ее отыскали? На деньги не взглянешь? Герман решил вернуться к белому конверту. Он положил внутрь приличный бонус. Кто устоит перед легкими деньгами? А может, таков и был план соперников? Тянуть у него деньги через Викторику? Нет, тогда бы она не согласилась на 2000 рублей в день. Или это специальный тактический ход? Сначала приманить его, а затем тянуть деньги. «Ника назвала бы эти завитки чумовыми, необыкновенные», — причмокивала Викторика. «Эти завитки — креветки», — рассмеялся мужчина и подцепил одну с подноса. Он много раз заказывал в ресторане «Золотой дракон» морепродукты. Всякий раз предпочитал это место, чтобы заключить договор с партнерами по бизнесу. Название и царская обстановка идеально подходили его имиджу, но только сегодня он по-настоящему насладился чумовым вкусом королевских креветок. Сумбурно сославшись на список из 5 листов и вечернее чесание живота Брюса, Викторика неожиданно засобиралась домой. Герман предлагал кофе и десерты, но кот оказался сильным соперником. Или чучело золотого дракона ее совсем не впечатлило. Тогда он найдет более драконистого дракона. Мужчина запутался, чего он хочет больше, разоблачить девушку или порадовать ее чем-нибудь необычным, таким, что было бы ей подстать. Когда они подошли к двери квартиры, Герман пропустил между пальцами прядь золотистых волос девушки и наклонился, чтобы ее поцеловать. Викторика засуетилась, недовольно зафырчала, как не вовремя пойманная на руки кошка, и спросила: «А как же Оксана?» «Какая Оксана?» Не сразу понял Герман, потом разобрался. «Точно, Оксана, его помощница. Почему Викторика о ней вспомнила?» Раздумывал он, пока в голову не стукнула более любопытная мысль. Можно обойтись и без прямого разоблачения. Он знает, как проверить Викторику. Передаст ей ложную информацию и посмотрит, всплывет ли та где-то в СМИ или у какого-нибудь соперника по бизнесу. Как сказанная ложь проявит себя дальше. «Оксану переманили конкуренты», — выдал он без запинки. Она больше на меня не работает. Сбежала, прихватив клиентскую базу. Новость о том, что он неприятно разошелся с личной помощницей, слишком сладка, чтобы ее не разболтать. Викторика нахмурилась, молчала, будто подбирала слова. «Но ты по-прежнему любишь ее?» — задала вопрос она.